Хруст забора от выброса телекинеза чуть не спалил меня, а вот дядя Гарри, услышав звук, поторопился попасть домой. Можно было попробовать ворваться в дом, вытащить Гарри, по пути постараться хорошенько врезать. Глубоко вздохнув, избавляюсь от ярости, вновь начиная нормально думать. Хорошо, если я не могу сам, то можно вызвать помощь. Гермиона еще во Франции, но вот Рон. А потом, мы кое с кем свяжемся, и устроим этой семье веселую жизнь. Глава 14. Наказание волка, или как превратить чужое утро в ад. Сутки прошли в ожидании и подготовке. Конечно, я мог сделать все сам, в одиночку, но боюсь, я мог бы натворить дел, и не все они были бы приятными для этой семьи. Поэтому, сразу после слежки я отправил письмо скелеторам Рону и близнецам. Причем тут близнецы? Ну, парни они изобретательные, а то, что я хочу сделать с дурслями. Да и сами они не будут против немного пошутить. В самом деле, не к Перси же мне обращаться. У нас хоть отношения и ровные, но он слишком правильный, поэтому не пойдет на то, что собираемся делать. Да, возможно, я хочу поступить неправильно, но, в конце концов, я все-таки волк, а значит, мои интересы были уязвлены. Поэтому, я дождусь момента, и накажу тех, кто это сделал. Пусть и жестко. Ближе к вечеру отправляюсь в парк, на место встречи с рыжими, придя на час раньше. Пока их не было, сел на скамейку, прикрыв глаза и задумавшись, заодно помедитировать. Странное дело, вокруг меня творится настоящая чертовщина. Я это не только про свою мутацию, изменения в черлисте и пропажи второго имени. После того сражения за камень, я стал отмечать странное ощущение в своем сознании. Я бы даже сказал, в своей душе. Объяснить я это не могу, но похоже на постороннее. Да, наверное так. Будто в механизм попало что-то, чего там быть не должно. Оно мне и не мешает, но при медитации я ощущаю это где-то на периферии, вдалеке от меня самого, но в то же время совсем рядом. Но стараюсь на это не обращать внимания. Недавно я снова общался с Майер и узнал кое-что интересное, но не совсем приятное. Она, пообщавшись с остальными стражами и старшим поколением, пришла к выводу, что мои возможности системы по какой-то причине урезаны. Именно поэтому я не могу видеть многие аспекты людей, на которых смотрю, а развитие медленнее обычного. Причины подобной странности никто не знал, но факт остается фактом, на фоне остальных стражей я гораздо слабее. Хотя мне на это параллельно, если честно, а иногда в моей голове появляются мысли, которые, как мне кажется, не должны посещать голову 12-летнего парня. Как бы смешно ни звучало, но, в чем смысл нашей жизни? Серьезно, в чем? Конечно, в некоторых книгах пишут, что, мол, главное жить правильно, по нормам общества и морали, оставить потомство и так далее. Хм, правила, ну, они существуют для того, чтобы их нарушать. К тому же, бывают моменты, когда нужно их нарушить, достаточно вспомнить конец учебного года. Мораль, ну, она у каждого своя, то, что не сможет сделать один, спокойно сделает другой, и не будет даже испытывать муки совести. И потомство. КХМ, ну, с одной стороны, конечно, приятно осознавать, что после твоей смерти в мире останется частица тебя, но, рановато мне об этом думать, слишком рано. Мне, в конце концов, всего 12, хотя в магическом мире чуть ли не с пеленок возможна помолвка. Я же не собираюсь покидать мир обычных людей. В этом мире я родился, в нем же рос, в этом мире живет моя мама. Конечно, все дети, когда вырастают, покидают родной дом, но покидать мир, в котором живет моя мама, я не хочу. Это будет равносильно тому, что я выкину ее из своей жизни. Хм, что-то мои мысли потекли не туда. И все-таки, в чем? Вот и ты. Радостный голос Рона не застал меня врасплох по причине того, что я почувствовал его запах. Кстати, после того, как мой организм слегка мутировал, я заметил, что у каждого человека свой запах. Даже люди, которые чем-то похожи, имеют отличительные черты. Эти черты принадлежат ядру, сущности человека. К примеру, близнецы, они полностью похожи, и раньше, без системы, я не мог их отличить, но сейчас можно почувствовать, что запах Джорджа чуть легче, чем у Фреда. У Рона запах тяжелый, я бы даже сказал ленивый, от которого может в сон тянуть. Гарри, Вот тут я испытываю двоякие чувства. С одной стороны, запах Гарри похож на близнецов, такой же легкий, при этом чувствуется едва заметный запах металла. Нет, я понимаю, что мой друг не железный человек, но ощущается именно так. А с другой ощущается что-то кровавое и темное, но спящее. Возможно, я чего-то не понимаю, все-таки, я получил эту мутацию совсем недавно, и могу чего-то не понимать. Все-таки, в магическом мире я всего один год. И самое вкусное, Гринджер. Нет, я серьезно вообще-то, ее запах самый вкусный. Как я говорил ранее, запах ванили сам по себе очень хороший и приятный, но вот самый центр, я бы сказал, сама сущность девочки пахнет так, вкусно и маняще. Ой, я увлекся. Привет, Рон, поприветствовал Рыжика, вставая со скамейки и пожимая ему руку. Ты один? Нет, Фред и Джордж сейчас неподалеку, я просто, немного задержался, когда шел, увидев, что я вопросительно поднял бровь. Парень стушевался. Просто, я тут увидел столько интересного. Ладно, ладно, я понял, успокоил Рыжика. Все новое, любопытно для тебя. Идем к остальным. Зря я это сказал. Кажется, пока Рон шел ко мне, он забыл, где находится Фред и Джордж, и поэтому мы минут 10 пытались их отыскать, пока на небольшой полянке, прямо из воздуха появилась вначале голова, а потом и полностью весь Фред, заставив меня удивиться. А через минуту я уже понял, что это было. Невидимая машина. Неплохо. Откуда взяли? Это машина нашего отца. Он сам его зачаровал, и мы ее одолжили. Дайте угадаю, мистера Уизли вы об этом не спрашивали? Да. По лицам Рыжих было видно, что нет, не спрашивали. Впрочем, не мне их судить. Сейчас важно другое. Ладно, лучше скажите мне, сколько у вас есть времени? Ну, отец в министерстве до утра, а мама сейчас у Лавгудов. Билл вроде не заметил, как мы ушли, так что, думаю, у нас есть время до завтрашнего утра. Отлично, проговорил я, краем сознания запоминая, что Лавгуды – соседи Уизли. Хе-хе, повезло Гарри. Точнее, повезет. Значит, так, Рон, ты ведь посылал письма Гарри. И он не отвечал, правильно. Ну, так вот, Гарри заперли. Не знаю точно, что случилось, но Дурсли заперли его в своей комнате, поставив на окна решетки. Поэтому я позвал вас, чтобы вытащить Гарри из плена, а по пути устроить сладкую жизнь трем людям. Как смотрите на это? Глаза близнецов загорелись только лишь от мысли над кем-то подшутить. Рон же нахмурился от новости, что Гарри заперли. Впрочем, Фреду и Джорджу тоже это не понравилось. За что эти маглы его заперли? Возмутился Рыжик, заставив меня жалобно вздохнуть. Иногда Рон тормозит хуже, чем машина в гололед. А ведь котелок у него может варить. Рон, если ты забыл, то я напомню, Дурсли не слишком уж и любит Гарри, если говорить мягко. А насчет причины того, почему его заперли. Хаем, я надеюсь, что сегодня мы узнаем, если вы поможете мне. Вы как? Близнецы не думая согласились сразу, Рон ответил секундой позже. Отлично. Тогда операция спасения Гарри Поттера начинается. Фред, Джордж, у меня к вам вопрос. Какой у тебя вопрос к нам? А наш юный друг? Я тихо вздохнул, слегка закатив глаза и отвлекаясь от книги. Вот умеют же парни нормально общаться, но когда они друг за другом продолжают фразы, особенно если стоят по разные от тебя стороны, это выносит мозг. Вертишь головой в стороны, пытаясь успеть за тем, кто говорит. Иногда у меня складывается ощущение, что они специально так делают. Откуда вы так хорошо разбираетесь в магловском мире? Нет, Рон нам рассказывал о вашем отце, но складывается ощущение, что мистер Уизли увлекается этим всем в качестве игры или просто, чтобы удовлетворить свое любопытство. Вы же, как я смотрю, почти похожи на обычных людей, если не считать, что в таком возрасте машину водите. Только, пожалуйста, говорите нормально, а не как вы любите. Парни переглянулись, словно решая, рассказывать или нет. Я не мешал, снова утыкаясь в книгу и ожидая нужного времени. «Где Рон?» – спросите вы. «Ну, сейчас он переодевался в сет теневого воина, так как при внимательном разборе, кроме маскировки он слегка снижал звук от шагов, что ему было нужно. Знали бы вы, как топает Рональд, слоны бы обзавидовались. Уговорить парнишку надеть его было нелегко, но все-таки удалось. Конечно, изначально я хотел отдать сет Гарри, но Рыжику понадобится больше. А Гарри найду что-нибудь еще, когда прикончу еще одного босса. Понимаешь, Алекс, начал Фред, наш отец правда относится к вещам Макглов как ребенок. Он эту машину зачаровал только из любопытства, разобрав чуть ли не на винтики. А однажды, он взял нас с собой в министерство, на свою работу. И как ты догадался, сидеть на одном месте мы не смогли, продолжил Джордж, заставив меня хмыкнуть. Ну да, у парней и правда, шило в одном месте. Вот и выбрались на Макгловскую улицу, чтобы осмотреться, узнать что-нибудь. И нашли магазин с шутками и приколами, в который сразу влюбились. Видел бы ты, сколько там всего было. Лица парней приняло мечтательное выражение, когда они это вспоминали. В тот день мы получили от отца по первое число, но сделать с собой ничего не могли. Мы начали выбираться в мир Макглов, специально выбирая моменты, когда родителей нет дома, или они сильно отвлечены, изучали улицы, искали похожие магазинчики, и постепенно приходили к выводу, что приколы магов как-то устарели, а вот Макглы наоборот, продвинулись в плане шуток. И это без магии. И пока мы все изучали, как-то постепенно понимали все, что окружает нас, но до сих пор есть то, чего мы еще ни разу не видели. А рассказывать родителям мы не торопились. Во-первых, мы бы потом неделю точно не смогли бы сесть. А во-вторых, это весело, прикидываться теми, кем нас видит каждый день. Два рыжих хамелеона, фыркнул в ответ на их слова. Если что, я ничего от вас не слышал, и ничего не знаю. Вообще, невидимая машина – это классное приобретение. Сидишь спокойно в ней, читаешь, следишь за местностью, а если что, быстро улетаешь. Нет, правда, машина умеет летать. Мне даже стало любопытно, какие чары накладывал мистер Уизли на детали машины, и некоторые догадки уже есть. Рон уже давно вернулся, а мы продолжали ждать. Время нужно было выбрать идеальное. Чтобы проникнуть в дом, нужно взломать замок, который научился взламывать еще в барьерах. Конечно, сейфы взломать вряд ли смогу, но вот дверь дома. И да, я знаю, что это противозаконно, но не делать же так, как предложил Рон, подлететь на машине к окну комнаты Гарри, выломать решетки и забрать друга. Слишком громко. Да и времени у нас будет очень мало на все. Хорошо, что мама не будет беспокоиться за то, что я сейчас не дома. Причина проста, я уже говорил, что часть каникул проведу у друга дома, так сказать, потренируюсь в магии, ведь в нашем доме этого сделать нельзя. Пусть не сразу, но мама согласилась, а я же в ответ сказал, что за мной сегодня вечером заедут, а я, как мы прибудем на месте, пришлю письмо скелеторам. Повезло, что мама сегодня на работе. Полночь, ребят, тихо проговорил, взглянув на часы. Пора. Четыре гриффиндорца без звуков покинули невидимую машину, направляясь в сторону дома номер 4 по Тисовой улице. Замок поддался мне уже через минуту 20, что меня порадовало, я совершенствуюсь, что только в плюс. Дом чуть ли не сиял чистотой, причем это больше смахивало на одержимость, да и сам Гарри говорил, что его тетя помешана на том, чтобы было чисто. Лестница на второй этаж едва слышно скрипела, поэтому пришлось подниматься очень и очень осторожно. Догадаться, где какая комната, было несложно, по запаху. Да и вряд ли бы Дурсли стали вешать замки на комнату своего сыночка и делать в двери маленькую дверцу, как для. Действуем так, едва слышно прошептал я, когда мы оказались на втором этаже, с трудом сдерживая злость. Запереть Гарри в комнате, словно какую-то собаку. Сами напросились, животные. Фред, Джордж, вы вытаскиваете Гарри и его вещи. Сможете взломать. Сомневаешься в наших способностях. Улыбнулся Джордж, пока Фред уже что-то искал в кармане. Да ни капельки. Рон, ты со мной. Мы с Рыжиком прошли к комнате, где обнаружили Вернона и Петунью Дурсль. Как бы мне хотелось этих двоих. Так, Рон, на первом этаже должно стоять ведро с водой и тряпкой. Вот, возьми, передал Рыжику небольшой пакетик с толченым мелом, и раствори в воде. Сможешь. А зачем? Удивленно смотрел на мел парень, отчего я чуть не застонал. Рыжик, не тупи. Гарри не будет дома, полы мыть придется им, а мыть пол водой с мелом, то еще удовольствие. Давай, времени у нас мало. Когда Рон скрылся за дверью, я осмотрел пару чуть злобным взглядом. Вдох-выдох. Спокойствие. Это всего лишь люди с гнилой душонкой. а значит, и жалеть их я не буду. Представление начинается. Хотите испытать неизведанное? Выпейте снотворного со слабительным, напевал я про себя, высыпая нужное в стакан с водой, возле хряка. Наличие здесь воды понятно, вряд ли такой жирный кусок будет спускаться среди ночи на первый этаж на кухню, чтобы попить водички. Было бы еще средство для повышения мужского. Хм, а вдруг у них есть? И нечего на меня так смотреть. То, что мне 12, не значит, что я идиот. Я и не о таком знаю. Привет, Гарри, поприветствовал друга, выйдя из комнаты. Гарри вместе с близнецами стоял возле лестницы и были готовы спускаться. Дверь в его комнату была снова закрыта. Хех, будет весело, когда хряк пойдет в комнату своего племянника, а его там и нет, хотя дверь закрыта. Привет, Алекс. Радостно, но тихо, ответил он, стукнувшись со мной кулаком. А что ты? Потом, Гарри. Хотя, как ты относишься к тому, чтобы пошутить над своими родственниками? Гарри мешкал между тем, чтобы поддаться этому, и не огрести потом от родственников. Но либо мы на него плохо влияем, либо они ему и правда за все время надоели, но на лице друга медленно стала появляться улыбка предвкушения. Особенно когда я оставил в комнате его кузена кулек с дрожжей Берти Ботс, в котором остались только те дрожжи, которые я бы есть не стал. Спускаясь вниз, мы встретились с Роном, которого Гарри тоже был рад видеть. Рыжик был отправлен с Фредом и Джорджем в чулан, чтобы открыть его и вынести все вещи, что принадлежат нашему другу, а мы с Гарри продолжили шалить. Вначале была найдена аптечка на замке, которая оказалась вскрыта, и где я нашел то, что мне бы не продали. То, о чем я говорил выше. Средство было тут же отправлено в тот же стакан, куда отправилось слабительное и снотворное. Кетчуп был заменен на чернила с красителем, а шоколадные торты, хех, тут мы оторвались по полной, хотя и пришлось задержаться. Что это вы делаете? Поинтересовался Фред, голова которого просунулась в кухню. Готовлю тортик для кузена Гарри и всей семьи, отозвался я, придавая грязи вид торта. Розочки пришлось осторожно снимать, чтобы не повредить их. Сам Гарри размешивал слабительное в морсе, что обеспечит всем незабываемый день, а может и вечер. А вот что делать со вторым, я не знаю. Второй торт был покрыт какими-то конфетами или скорее дрожже. Все эти торты заставляли меня злиться. Естественно, что эти животные начали бы есть сами эти торты, и больше всего досталось бы мини-хряку. А вот Гарри. О, тут мы можем. Помочь тебе, юный гриффиндрец. Раздались тихие голоса близнецов с обеих сторон. А уж их глаза в этот момент. Я подвинулся, занимаясь вторым тортом, пока Гарри и пришедший к нему на помощь Рон занимались заменой сахара на соль. Близнецы собрались вокруг второго торта и начали над ним творить. Краем глаза я заметил, как они меняют эти дрожжи на что-то свое, что заставило меня чуть ухмыльнуться. За год учебы я понял одно: никогда не бери ничего, что хотя бы минут пять было в руках близнецов, иначе тебе же будет хуже. А вот Дурсли вряд ли об этом знают. Где-то в глубине сознания появилась мысль, что это неправильно, ведь как это подействует, неизвестно. Но мысль быстро пропала. Они заслужили это. Запивать острой водой, то же самое, что тушить бензином огонь, бормотал про себя, тщательно протирая внутренние части чашек тряпочкой, которую я вымазал в остром перце. Жестоко ли я обошелся? Да, возможно. Но сделать по-другому я не мог. Я человек не жестокий сам по себе, и не буду лезть, пока меня не трогают. Но тронули не меня, а Гарри. И этого я терпеть не буду, отвечу быстро и жестко. Пусть и не смертельно. Стулья также были слегка подпорчены, чтобы выглядело все так, словно они сломались от веса двух тушек. По всей квартире я расфасовал небольшие записки с незатейливыми записями. Если вы видите суслика, это не значит, что его нет. Не думай о белой обезьяне и тому подобное. Вроде бы ничего такого, но когда ты постоянно будешь видеть эти слова, паранойя начнет бить тревогу. Это будет весело. В конце, уже перед уходом, мы натерли пол мылом и заперли дверь, после чего сели в невидимую машину. Вау! Выдохнул Гарри, когда мы оказались внутри, и осматривался. А мы сможем заехать на соседнюю улицу. Я хотел бы кое-что забрать. В итоге, спустя полчаса, мы уже летели прочь от улицы Магнолий. Гарри завороженно смотрел в окно, заодно рассказывая, что произошло, а я дремал. Честно, я и забыл о дневнике кардинала, было не до него, и только на каникулах вспомнил о нем. Интересного там почти не было, только какие-то упоминания о том, что темные боги устроили какую-то свою игру, непонятную для обычных людей. Правда, даже предок не был уверен в этом. Зато открылась вторая печать, где я также выбрал защиту. Открыла мне это три способности, но не думаю, что они мне будут полезны. Шаги теней, способность, позволяющая бегать по вертикальным поверхностям. Чем выше уровень способности, тем дольше вы можете бегать. Водная поступь, способность, позволяющая передвигаться и сражаться на водной поверхности. Противодействующий блок, совокупность защитных движений, способные отразить вражеские атаки одного противника. При дальнейшей практике вы будете способны блокировать атаки двух и более противников. Вот такие вот способности. Интересные, но пока что мне не нужные. Ну, вот зачем мне умение сражаться на воде, а по стене бегать? Нет, в плане того, чтобы быстро покинуть опасное место, это даже полезно, но не больше. Впрочем, я сам выбрал защитные способности. Но вот способность обращаться волком мне понравилась, я уже успел ее опробовать. В ближайшей луже даже смог себя осмотреть. Ну что мог сказать, рост 130 сантиметров от ноча и до кончика хвоста, или около того, черный мех, глаза остались моими родными, сильные челюсти и развитая мускулатура. Первая мысль, когда я увидел себя в луже, мило, не как мелкий котенок, но тоже неплохо. Сделать жалобные глаза, и можно выпрашивать у людей вкусности. К тому же, в этой форме я отметил еще одну деталь. Нюх и слух усилились, но вот мое сознание, как бы это сказать, менялось. На первый план выходили инстинкты, а человеческая часть словно впадала в дрему, но при этом я мог контролировать себя. И у меня появилась идея, наравне с еще одной. Промежуточная форма, точнее, форма оборотня. По идее, в таком виде мои физические параметры должны вырасти в несколько раз, примерно, как при покрове демона-волка, но контроль над разумом должен быть выше. Впадать в ярость не должен. Но вот проверить, так это или нет, не удалось, хотя бы потому, что вне барьера я не хочу делать подобное. А вдруг сорвусь и убью кого-нибудь? Хм, это возвращает меня к одному вопросу. Мораль. Она у каждого своя. Кто-то не терпит воровства, ни при каких случаях, а кто-то не видит в этом огромной проблемы, если твоя жизнь зависит от того, своруешь ты еду или нет. Один человек ни за что не обманет другого, а другой не может без лжи. Так и с убийствами. Я примирился с тем, что уничтожаю зомби в барьерах, так как это уже мертвые люди. Я убедил себя в том, что так для их души будет лучше. Но вот убивать живых людей. Я не уверен, что смогу пойти на это. Да, иногда у меня проскакивает ярость, как это было с дурслями, когда мне хотелось их разорвать за то, что они сделали, но пойти на это. Нет, я сделал по-другому, я просто слегка отомстил им, превратив одно утро в небольшой ад. С другой стороны, я понимаю, что может быть случай, когда не окажется выбора, когда от моего решения будет зависеть жизнь какого-то неизвестного мне человека, и жизнь близкого. И да, я знаю, что я выберу, но как найти ту самую грань, что не превратит меня в монстра? Ответа у меня, к сожалению, нет. Мы почти прилетели, оповестил нас Фред, от чего я очнулся. Еще 10 минут, и будем на месте. Надеюсь, мама домой еще не вернулась, а Билл нашего отсутствия не заметил. Но, как оказалось, надежды были провальными. Едва машина приземлилась и была загнана в сарай, как дверь в дом открылась чуть ли не с грохотом, и оттуда на нас неслась миссис Уизли. Признаюсь, увидев это зрелище, замер даже я. «Блайт», — тихо произнес я, — от этой картины. Уизли передернула, когда я заговорил. «Кажется, ребят, вам всем хана, да и нам с Гарри тоже, за компанию». В дверях стоял рыжий парень, высокого роста, худощавый, волосы собраны в конский хвост. Первая мысль при взгляде — рокер. Скорее всего, это был Билл Уизли, самый старший брат Рона. Сам Билл смотрел на нашу компанию чуть хмуро, но при этом сам взгляд был слегка другим. Не могу объяснить, кем он там работает. Кажется, разрушитель проклятий в египетском филиале Гринготтса. Так понимаю, у него выходной. Ну, грозно произнесла миссис Уизли, уперев руки в бока и смотря на своих детей. Мне вдруг нестерпимо хотелось свалить куда подальше. Если бы моя мама так посмотрела на меня, то я бы не то, что чувствовал себя виноватым, но и со стыда сгорел бы. Где вы были? Вы понимаете, как я волновалась. Доброе утро, мамочка. Начал было Фред, но вот дальше слова просто застыли у него в горле, когда миссис Уизли сверкнула глазами в его сторону. Пустые постели. Записки нет. Машины на месте тоже нет. А если бы вы попали в аварию? Если бы с вами что-то случилось? Я чуть с ума не сошла от беспокойства. Вот погодите, скоро придет отец. И еще минут пять чего-то подобного. Конечно, хотелось спасти парней, но встревать в семейные разборки мне не хотелось. Было бы неприлично. Наконец, женщина слегка успокоилась, ее взгляд переместился на Гарри. Я стоял в сторонке и не отсвечивал, благо скрытность на свету тоже действовала, пусть и едва-едва. «Здравствуй, Гарри. Милости просим в наш дом», — проговорила она, приветливо улыбаясь, и, наконец, перевела взгляд на меня, так как я зашевелился. «Ладно, скрасим углы. Доброе утро, миссис Уизли», пытаясь улыбнуться, прислонил ладонь правой руки к левому плечу и чуть поклонился. «Простите, но именно я являюсь причиной вашего беспокойства. Я просто попросил Фреда, Джорджа и Рона о помощи. Понимаете, произошел небольшой инцидент, и нам пришлось в срочном порядке забирать Гарри из дома его дяди и тети. А зная, как они относятся к волшебникам, пришлось вытаскивать его именно ночью. Простите еще раз, и пожалуйста, не злитесь. Не стоит нервничать столь прекрасной женщине, хотя с вашими словами о записке я полностью согласен». «О, да будет тебе, Алекс», — ответила миссис Уизли, явно слегка смущаясь. «Ну, любой женщине будет приятен комплимент, так что оно и понятно. Зато успокоилась, и бить нас всех точно не будут. Во всяком случае, очень сильно». Развернувшись, миссис Уизли пошла в дом, пригласив нас за собой, и тут стоит сказать несколько слов о самом доме. Нора. Дом семьи Уизли находится недалеко от деревеньки Аттернсенкач-Паул, что расположено на юго-западе Англии, в графстве Девон. Сам дом был очень странным, без обид, но он больше был похож на свинарник, к которому просто пристраивали дополнительные комнаты и этажи. Но нельзя сказать, что дом отталкивал, наоборот, в нем ощущалась душа, которую вкладывали при строительстве. Да, он выглядел как-то неустойчиво, но все же был крепок. На красной черепичной крыше торчали 5 каминных труб. Странный, но интересный дом. Внутри обстановка тоже была необычной. Для обычных людей, конечно. Например, часы. Показывали они не время, вместо цифр там были надписи. Опоздание, время кормить кур, в пути и тому подобные слова. А вместо обычных стрелочек, были фотографии семьи Уизли, которые и указывали на нужные слова. Кухня была небольшой, немного тесной. Посередине кухни стоял деревянный стол со стульями, на которых мы расселись. Миссис Уизли стояла у плиты, готовя завтрак и бросая на сыновей грозные взгляды. Если не обращать внимания на эти взгляды, обстановка была очень домашней. Внутренне я чуть усмехался, когда смотрел на то, как миссис Уизли пытается скормить Гарри большую порцию. Ну, Гарри хоть и не настолько худой, каким он был в день нашей первой встречи, но все равно, при взгляде на него появляется желание накормить парнишку. Моя мама, кстати, тоже не исключение. Во время завтрака произошло одно небольшое происшествие. С верхних этажей кто-то сбежал вниз, и в кухню вбежала рыжеволосая девочка, одетая в длинную ночную рубашку. Она только хотела что-то спросить у своей мамы, когда увидела Гарри, и замерла на полуслове. Тот только сказал «привет», как девочка мигом покинула кухню, причем так быстро, что мне показалось, что это был мерцающий шаг. Оказалось, что это была Джинни, сестра Рона Фреда, и дальше по списку, которая все лето только и говорила о Гарри. Хаем, влюбилась что ли? Да вряд ли, мелкая еще. Спустя 3 дня, ночь застала меня на улице, неподалеку от норы. Я уселся на небольшой камень, достав из инвентаря чашку и термос с горячим кофе с молоком. Горячим, потому что пирокинез не даст ему остынуть. Попивая кофе и жмурясь от удовольствия, вспоминал сегодняшний день, стараясь не допускать мыслей, которые посещают меня после сражения за философский камень. Поэтому вспоминал то, что происходило эти 3 дня. Сразу после завтрака в тот самый день, близнецов Ирона послали в сад, заниматься обезгномеванием. что это такое было интересно не только мне, но и Гарри, поэтому мы пошли следом, хотя миссис Уизли и говорила, что мы можем отдыхать, но это было бы нечестно. Женщина приняла нас, накормила, а что, в кровати спать? Ну нет, я так не могу, а Гарри, после родственничков, привык работать руками. Хотя и миссис Уизли, и я, говорили ему, что парню надо отдыхать. Так нет, уперся. Обезгномивание проходило следующим образом. Брался садовый гном, раскручивался, и его отпускали на волю. Как оказалось, садовый гном птица гордая. Не летает, но если его хорошенько пнуть или кинуть, то он летит, пусть и недалеко. И началось соревнование, кто дальше добросит гнома. Хотелось немного помочь себе телекинезом, но решил, что не стоит. Рон сказал, что они потом вернутся, так как им тут нравится, отчего я задумался, а разве нет других способов борьбы с гномами? К сожалению, пока не отправлюсь в косую аллею, я этого не узнаю. Позже, прибыл Артур Уизли. За ним было интересно наблюдать, как он рассказывает о нескольких происшествиях во время своей работы, называя маглов простецами. Удивлялся любой вещи, а сам мужчина был наивным. Впрочем, я его видел впервые, могу и ошибаться и чего-то не знать. Зато когда на кухню влетела миссис Уизли и сказала насчет автомобиля, должен сказать, что уважение к мужчине слегка поднялось. Хитро сделал, придумал закон, которым может вертеть как хочет, и теперь играется с тем, что придумали обычные люди. Правда, потом нам пришлось оперативно покидать кухню, так как миссис Уизли начала воспитательную беседу со своим мужем. Попадаться под горячую руку не хотелось никому из нас. С самим мистером Уизли удалось пообщаться на следующий день, точнее, он забрасывал вопросами Гарри, а со мной было тяжелее, так меня надо было еще найти, а я старался не находиться на одном месте. Несколько раз мы даже пытались играть в квиддич. Пытались, потому что в отличие от всех Уизли и от Гарри, я на метле держался чуть лучше, чем плохо. Поэтому в основном был на воротах, да и я сам не торопился к другим позициям. Рональд был вторым вратарем, так что у нас получилось еще одно соревнование, помимо шахмат. Ну и пообщался с близнецами на тему того, что они подложили Дурслим в торт и даже парочку их зелий увидел. И скажем так, мне бы хотелось посмотреть на то, как семейка будет избавляться от рогов на голове. Или побегают в ужасе пару часов, прежде чем рога сами отвалятся. Когда мысли за эти три дня закончились, на меня снова навалились мысли, окрашенные в не совсем приятные эмоции. Я гнал их, сколько мог, и как мог. Барьеры, отдых, книги. Я учился, развивался. Я даже открыл две ветки магии, но у меня никак не получалось надолго избавиться от этих мыслей. А появлялись они из-за тех самых воспоминаний, что я увидел после того, как потерял сознание. Не мог никак понять, правда ли все то, что я видел, или нет. Правда ли, что отец был магом? Правда ли, что и мои родные по его линии были магами? Правда, правда, что у меня могла быть сестренка? Что я мог быть не один в семье? Возможно, она тоже стала бы магом, и мне было бы. Эх, а вот и это чувство опасного, темного и спящего, вместе со знакомым запахом. Я даже знаю, кто это. Тоже не спишь, Алекс? Раздался голос Гарри. Кажется, побыть одному мне не дадут. Интерлюдия, Гарри Поттер. Последние несколько дней пролетели очень быстро. Сначала Добби, который предупредил меня об опасности, рассказал, что крал мои письма, а потом, по его вине, дядя Вернон посадил меня под домашний арест, заперев в комнате. Ну, хотя бы не в чулане, правда, от этого легче не было. А я ведь знал, что мои друзья не могли не писать мне, ни Гермиона, ни Рон, ни Алекс. Они как минимум бы обеспокоились о том, что я им не пишу. Как оказалось, я был прав. Алекс вернулся домой раньше, чем говорил, и первым делом хотел меня навестить, а увидев, что произошло, вызвал Рона в помощь. Моему удивлению не было границ, когда три дня назад, ночью, дверь в мою комнату открылась и показались головы близнецов, которые просили меня тихо выходить и забирать свои вещи и что остаток лета я проведу у них. Для этого пришлось бы спуститься вниз, что мы и хотели сделать, вначале увидев Рона, а потом Алекса, который выходил из комнаты дяди и тети. А вот предложение пошутить, ведь чувствовал, что следующим летом мне может быть хуже, чем сейчас, но вот желание хоть немного отыграться было сильнее здравого смысла. Сейчас, вспоминая эти шалости, у меня проскальзывают мысли, что некоторые из них, особенно которыми занимался Алекс, были немного жесткими, но не думаю, что стал бы делать что-то непоправимое. Просто верилось в это. А потом мы прилетели в нору. Здесь мне очень понравилось. Все было как-то по-домашнему, всегда что-то летало, работало, в общем, был сущий бедлам, но это было весело и интересно. Даже зеркало здесь не было обычным. Я чуть в обморок не упал, когда решил просто посмотреть в него, а оно заговорило со мной. Фред и Джордж постоянно что-то изобретают. Мистер Уизли расспрашивает о жизни обычных людей, а миссис Уизли пытается привести меня в идеальную форму шара. Немного поворочившись в кровати, я внезапно понял, что в ближайшее время не усну. И это не из-за храпа Рона, к этому я уже привык. От нечего делать решил выйти на улицу, надеясь, что свежий воздух поможет уснуть. Но едва выйдя, заметил неподалеку знакомый силуэт, сидящий на камне. «Тоже не спишь, Алекс?» «Как видишь, друг мой», — ответил спокойный голос. «Как обычно, по нему почти невозможно понять, о чем он думает». «Почти. Иногда мне удается понять, но больше по глазам, тогда как лицо выглядит словно маска. Как он там говорил? Глаза, зеркало души, вроде. Думаю, он прав. Откуда ты это все достаешь?» — спросил, когда он протянул мне крышку от термоса с наполненным кофе. Никогда раньше его не пил, и первое время не мог принять, но вот с молоком или сливками. Спасибо, у меня очень большие карманы, Гарри. Большие карманы, в котором может уместиться целый термос. Алекс чуть пожал плечами, продолжая смотреть куда-то вперед, и о чем-то размышляя, о чем-то важном. Что-то случилось, как посмотреть? Просто задумался немного, и пытаюсь разложить все по полочкам. О чем задумался? Задал я. Собственно, риторический вопрос. Пытаться что-то выяснить у него, очень тяжело, если сам не захочет сказать. Но сегодня удача была на моей стороне. Скажи, ты многое помнишь о том бое в начале лета? Только до момента, когда напал на Кверрелла и Волан-де-Морта, чуть вздрогнув, ответил я. Вспоминать такое неприятно. Последним помню только то, как меня сбило с ног, а потом я потерял сознание. Я тоже не слишком много помню, что произошло. Помню, как оттолкнул тебя, как пытался уговорить профессора, но потом туман, точнее, не совсем туман, и я до сих пор не могу понять, что я видел. Алекс поднялся с камня и начал расхаживать взад-вперед, но молчал, словно собираясь с мыслями. Внезапно, он остановился и развернулся ко мне. То, что я сейчас расскажу, не должен знать никто. По крайней мере, сейчас. «Даешь слово?» Я кивнул, слегка возмущаясь про себя. «Даже Гермионе и Рону. Впрочем, я успею об этом разузнать». Алекс закрыл глаза, глубоко вздохнул и начал говорить. «Потеряв сознание, я что-то видел. Видение, воспоминания или прошлое, так и не понял. Я видел часть жизни своего отца. Видел родителей, таких молодых, счастливых. Моя мама в том воспоминании была беременна, но не мной, а моей сестрой, которая умерла, так и не родившись. Потом была встреча папы и дедушки. Но там было что-то не так, непонятное. Когда профессор МакГонагалл пришла к нам, она сказала, что я первый маг в семье, что никто с фамилией Кинари не учился в Хогвартсе. Но там я слышал разговор отца и дедушки, как он говорит, что и они оба, и бабушка, и ее семья, были магами. Магами, Гарри. Я не понимаю, что это было, правда или нет. Это каким-то образом достались воспоминания отца или просто уставший мозг показал мне то, чего не показало зеркало. Да еще и увидеть день, когда отец погиб. Сколько бы времени ни прошло, никак не могу привыкнуть, что Алекс может быть таким спокойным, даже в такой ситуации. Тем временем, он снова уселся на камень. Я 11 лет жил спокойно, если не считать смерть отца. Без магии, без всего этого. А потом ко мне приходит, говорят, что я маг, через год я едва не погибаю, и узнаю все вот это. Может, было бы лучше, если бы магии у меня не было совсем. Услышал бы тебя, Рон, не понял бы, как это возможно, жить без магии. Неудивительно, он с детства жил с ней, видел ее, магия для него так же естественна, как и потребность дышать. Но для меня, я просто не знаю, Гарри, месяц не пользовался магией, и не ощутил сильной потребности в ней. Для меня это как, не знаю, нож для охотника. Нет, скорее как запасное колесо для машины. И вроде нужна, но в данный момент как бы и не очень. А почему ничего не надо говорить другим? Хотя бы Рону и Гермионе может. Потому что Рыжик частенько говорит быстрее, чем думает. Есть у него такая черта. А Гриинджер потом разными вопросами достанет. Причем помнить об этом будет очень долго. Нет, сейчас я не хочу им говорить. Он замолчал, молчал и я, думая над его словами. В конце концов, он тоже человек, и ему тоже нужно выговориться. Даже если со стороны кажется, что ему это и не нужно. Ладно, думаю, пора возвращаться, пока не обнаружили нашу пропажу. Не хочется, чтобы миссис Уизли волновалась, произнес Алекс, вставая на ноги. И вновь его лицо превратилось в маску, по которой ничего не поймешь. Встав следом, я на секунду прижал ладонь ко лбу. Хаем, шрам кольнуло. С чего бы это? Интерлюдия, Гарри Поттер. Конец. Примечание к части. Всем приятного чтения. Глава 15. Новый курс. Насколько все плохо? Пока терпимо. Пробуждение прошло не так, как рассчитывалось, но конфликта пока нет. Другой вопрос, как долго это будет длиться? Две пробужденные души в одном теле не смогут долго существовать. До этого они как-то существовали. Потому что до этого они оба еще были людьми. Сейчас они медленно меняются, и пусть в данный момент это незаметно, что будет в конце, неизвестно. Есть хоть какие-то шансы. Зависит от того, кто из них победит в этой схватке. Пока что они равны, но из-за заражения второго. Чем больше и чаще он будет просыпаться, тем меньше шансов у него.